только запрещено было им брать с собою в московское государство чужие товары. Русским людям от англичан английскими товарами не торговать. Закладни русских людей англичанам за собою не держать. Закупней своих по городам не посылать. Товар на товар менять и продавать должны они местным делом, а в розницу, в развес и в аршин на своем дворе не продавать и не менять. Сукна продавать кипами и поставами, комки и бархаты поставцами, вина куфами. Если английские купцы захотят ехать в иные государства или в свою землю, то брать им с собою товары из царской казны, продавать и менять их на товары, которые московскому государству потребны, и в царскую казну отдавать. Брать им с собою товары из царской казны нашу бологодеть. Выезжая из Москвы, английские купцы должны являться в посольском приказе к дьяку Андрею Щелкалову. Разобьет английский корабль и принесет к русским берегам, то царь велит сыскать товары вправду и отдать англичанам. Английские купцы живут по старине, на дворе своем, у святого Максима, за торгом, держат одного дворника русского или своего немца, а других русских людей не держат. Да у них же дворы в Ярославле, в Вологде, на Холмогорах и у пристанища морского. На людей своих, посылаемых из московского государства, англичане берут проезжие грамоты из посольского приказа. Кому будет дело до англичан, судит их царский казначей и посольский дьяк. А чего сыск не возьмет, прислуживают им веру жребия. Чей жребий вынется, тому и веру учинить. Годунов дал знать Елизавете в своей грамоте, что государь для тебя, сестры своей, и для нашего печалования твоих подданных пожаловал больше прежнего. А я об них вперед буду государю своему печаловаться и держать их под своей рукою, буду славить перед государем и государынею твои к себе милость и ласку. Благодаря кровному, любительному приятельству Елизаветы к Годунову английские купцы освободились от платежа пошлин, простиравшихся более чем на 2000 фунтов стерлингов в год. Но доходили жалобы других иностранных купцов, что англичане не пропускают кораблей их к московскому государству. Вследствие этих жалоб царь писал Елизавете: «Бьют нам челом многие немцы разных земель, англичане, не из компании, французы, нидерландцы и других земель на твоих гостей, что они кораблей их к нашему государству пропускать не хотят. Мы этому и верить не хотим. А если так делается в самом деле, то это твоих гостей правда ли, что за наше великое жалование иноземцев отгоняют? Божию дорогу, океан, море, как можно перенять, унять и затворить?» С другой стороны, министры Елизаветины прислали на имя Годунова и Щелкалова грамоту, в которой прописаны были жалобы английских купцов на московских приказных людей. Щелкалов отвечал один: «К такому великому человеку, Годунову, писали вы многие непригожие слова, поверя непрямым людям, ворам, пишите в своей грамоте сукаризную к такому честному и великому человеку, к Шурину государскому, будто вашим торговым людям и жить нельзя, потому что им от приказных людей жесточь великая, и торговать перестать хотят. И если торговать перестанут, то будет бесчестно государю нашему и его приказным людям. За такие слова боярин Годунов сам в своей грамоте писать к вам не захотел. Словам вашим очень подивился и приказал мне вам отписать». Сношения возобновились по делу англичанина Антона Мерша, который набрал в долг денег у Годунова бояр, служилых людей, у купцов, монахов, и объявил, что эти деньги на общий расход, в общие товары. Но товарищи его отказались платить долги, объявили, что Мерш брал деньги без их ведома на себя. Годунов в 1588 году велел известному уже нам Бекману отвезти этого Мерша в Англию. Королева не скоро приняла Бекмана. «Я долго не пускала тебя до своих очей», — сказала она ему, — «потому что была нездорова, очень грустила о смерти своего дворецкого, графа Лейстера. Да великая досада была у меня на тебя за то, что ты в речах своему государю применил наш потешный сад к капустному огороду, где сеют лук да чеснок. За такое дело ты достоин был пени, но мы тебе не мстили». Бекман отвечал: «Бью челом вашему величеству, вели безопально выговорить». Елизавета позволила, и Бекман стал говорить. «Я этого не думал, не только что не говорил, в чем Бог свидетель. Если в царской грамоте об этом написано, или кто сможет на имя довести, что я у вашего величества милости не прошу? Хочу за мою вину терпеть наказание. Нанес на меня это лихой человек, который хотел моей доброй славе поруху учинить, и я надеюсь, что тот камень упадет на его голову». Елизавета отвечала, что она об этом деле забудет. Мерш, позванный к допросу, объявил, что он заплатил деньги, взятые им из царской казны. В частных долгах в одних винился, в других запирался и сказал, что его собственных денег задержано в Москве 15 тысяч рублей. Когда лорд казначей сказал об этом показании Бекману, тот отвечал, что надобно верить царской грамоте, а не бездельным речам Мерша. «Это правда», — возразил казначей, — «но зачем было Мершу давать такие деньги? Он был гость небольшой, скорее был простой слуга у гостей, а большие гости кабал не подписывали». Бекман отвечал: «Мерш был на гостином дворе, покупал, продавал, деньги занимал и сам в долг давал, не как слуга, а как большой гость, на котором все положено. Сверх того, он умеет по-русски читать и писать, и ваши большие гости не объявили, что ему не верить». Еще до возвращения Бекмана осенью 1588 года приехал в Москву посол от Елизаветы Флетчер. Он объявил царю, что с королевою Елизаветою многие государи в братстве, дружбе и любви, но ни с кем не имеет она такой дружбы и любви, как с ним, царем. «Если некоторые англичане, — продолжал Флетчер, — поступили здесь нехорошо, то его величество за немногих виновных на других невинных нелюбия не держал бы, не велел оглашать и поругать всей земли за одного человека, потому что нет такой земли и торговли, где бы не было лихих людей.